интерес не утрачен. После Первой мировой войны пресса и радио многих стран наполнились сообщениями. Во льду обнаружено странное животное. Возможно, это туша доисторического млекопитающего или рептилии, сохранившейся в верхних слоях ледника. Ко второй половине юрского периода динозавры заняли господствующее положение среди всех наземных позвоночных. Можно ли сказать, что они проиграли битву за выживание? Существуют записи сотен свидетелей, которые в 19-20 столетиях встречались с живыми динозаврами. Они где-то рядом, страшные, удивительные, бесподобные существа, которых мы считали вымершими миллионы лет назад. А в богемных и студенческих кругах европейских стран зазвучали лозунги «Мир поскушнел, утратил яркость», «Романтика поиска неведомого ушла в прошлое», «Серое однообразие неотвратимо заполняет улицы городов и селений», «Страницы книг и газет овладевает сознанием людей». Неужели все тайны мира открыты, и наша планета ничем не удивит человечество? Если так, то наше будущее станет еще тоскливей. Давайте же искать тайны в каждой минуте бытия, в каждой обычной песчинке или капле воды. И будем верить, что и сегодня интерес к неоткрытому, неразгаданному не утрачен землянами. Подобные лозунги первой половины XX века обрели сторонников. Романтические натуры кинулись искать тайны в каждой минуте бытия, а когда не находили, выдумывали их. Если шутники прошлых времен разыгрывали в основном своих знакомых, родственников и друзей, то в 20-м столетии с помощью средств массовой информации стало возможным разыграть весь мир. Романтика поиска неведомого сейчас уместилась на экране телевизора или компьютера, и каждый желающий теперь в состоянии, не покидая своего дома, увидеть и живых динозавров, и пришельцев из других миров, и не поддающихся определению монстров. В 20-м столетии шведская пресса, радио и телевидение считались не такими падкими на сенсации и невероятные открытия, как в других странах. Поэтому весть о появлении на берегах Мэлорена следов неизвестных науке тварей передавалась в основном из уст в уста. Стокгольмские любители тайн даже затаили обиду на родные СМИ. Весь мир взволнован поисками в шотландском озере Лох-Несс то ли плезиозавра, то ли элосмозавра, а загадочные события на Мэлорене замалчиваются шведской прессой и телевидением. Обидно, господа. Совсем рядом со Стокгольмом обнаружены следы на берегу озера, остатки трапезы, несомненно, доисторического ящера. Несколько людей видели этих тварей, уж гораздо больше, чем на каком-то Лох-Нессе, возмущались завсегдатые стокгольмских кафе и пивных. И в самом деле шведская пресса и телевидение как-то обходили вниманием таинственные события на берегах Мэлорена, всего лишь в нескольких километрах от Стокгольма. Зато живые свидетели появления на озере неизвестных тварей, смахивающих на динозавров, охотно делились с жителями шведской столицы воспоминаниями. Некоторые из таких очевидцев всюду таскали с собой иллюстрированные книги и журналы о динозаврах и демонстрировали их слушателям, как бы подтверждая свои удивительные истории.